Глава 9. Какой будет твоя биография? До этого момента жизнь казалась довольно серой, но затем, впишите свое имя, сделал нечто совершенно неожиданное. В детстве я любил валяться в траве и представлять себе, что лежу на краешке облака. Облака были пушистые и теплые. Поскольку мой дух легче летнего воздуха, я мог оставаться там так долго, как пожелаю, плыть по небу вместе с ними и смотреть вниз, на землю. Я мечтал о предстоящих приключениях, о том, какие места и времена ждут меня впереди. Не это ли случилось после крушения? Я летал на облаке? Такое было ощущение, сказал Шимода. Что-то вроде того. «Почему это произошло?» – спросил я. «Ты забыл. Хочешь, чтобы я предположил?» «Да». «Ты хотел, чтобы твоя жизнь завершилась в хаосе. Ты хотел, чтобы у нее вообще не было смысла. Просто красивая жизнь, которая завершится тем, что ты зацепишься за провода, погибнешь сам и разобьешь свой самолет. Таков был конец твоей истории, а это...» «Разбить свой самолет?» Завершить жизнь в хаосе – это еще куда ни шло. Чтобы у нее не было смысла, не слишком на меня похоже. Но желать, чтобы разбилась малышка Паф, невозможно. «Может быть, я ошибаюсь», – сказал он. «А сам ты как думаешь, почему ты зацепился за провода после того, как 50 лет избегал их, избегал столкновения с другими аэропланами, избегал всевозможных уток, орлов и стервятников, избегал штормов, молний, метелей, сбоев работы двигателя, обледенения крыльев, тумана, огня. «Мне везло», — предположил я. 50 лет везло, а потом вдруг перестало?» «Хочешь, чтобы я разобрался, верно? Ты полагаешь, что невезение — не ответ. Ты думаешь, что мне будет не по душе жить с невезением?» «Уйма людей живут с невезением», — ответил Дон. «Почему не ты? Объясни мне, почему ты зацепился за провода и едва не убил себя?» «Врачи говорят, что эти травмы и сейчас еще могут тебя прикончить. И ты угробил Паф». Его слова пробудили некий тихий, тайный уголок моего сознания. «Нет, Дональд, я не убил себя. И я не угробил Паф». Он пожал плечами. «Разве ты не видишь? Я прожил удивительную жизнь», — сказал я. «Со мной ничто не происходит без веской на то причины. И прежде никогда не случалось ничего, что поставило бы под угрозу мою жизнь или жизнь Паф. Мне никогда не приходилось изо всех сил бороться против того, что могло бы меня убить». «Поэтому ты решил зацепиться за провода, Ричард, и рискнуть жизнью?» «Я точно знал, что произойдет. Я знал, что смогу выйти в иной мир и поговорить с духовными друзьями, пока тело мое будет бороться со смертью. Смерть не входила в мои планы, хоть я и знал, что если я устану, то в любой момент могу передумать и сдаться. Я хотел вступить в трудную и долгую борьбу, чтобы выйти из нее победителем через год. И я хотел, чтобы Паф тоже оправилась. Она сделала все, чтобы сберечь мне жизнь, и преуспела в этом. Приняла удар на свое крыло». «Трудная и долгая борьба. Разве не это происходит сейчас?» «Ну да». «А когда ты снова сможешь летать, твоя история завершится?» «Некоторая часть ее, несомненно». «Возобновление полетов – это замечательное окончание истории о нашей борьбе со смертью, о встречах с нашими духовными проводниками и персонажами книг, о жажде жизни. Именно ради этого и произошло крушение. Именно ради этого я зацепился за те провода, толстые, высоковольтные провода. Я прикоснулся к смерти, чтобы жить дальше». «И ты напишешь о случившемся?» «Возможно». Паф в последние секунды приняла на себя удар в несколько этапов. «Неужели ты не видишь, что она это сделала для того, чтобы я выжил и смог вернуть нас в небо? Моя задача – ни в коем случае не умереть раньше, чем наша история подойдет к своему завершению. Многовато драмы в твоей жизни. А не подумывал ли ты о том, чтобы стать спасителем? Нет. Послушай, впервые я увидел в хаосе смысл. Моя задача, Дон, состоит в том, чтобы восстановиться самому, отстроить заново ПАВ и отойти от наших прошлых верований. Восстановиться в эти наши самые худшие дни, преодолев наихудшие страхи, как ее страхи, так и мои. Именно поэтому ты и стал писателем, чтобы пройти через эти приключения. Именно поэтому мне удалось прожить всю эту историю, жизнь, смерть и снова жизнь. Именно поэтому я есть я в этой жизни. Драматично, позитивно, реально. А ведь ты мог сделать эту историю и вымышленной. «Ох», — сказал я действительно мог сделать эту историю вымышленной. Я рассмотрел эту идею. Нет, придумай я все это, читатели никогда не поверили бы, что такое действительно произошло. А когда все реально, они могут искренне сказать. Интересная история. Так ты устроил все это ради интересной истории, Ричард? Таковы уж мы, смертные. Мы любим свои истории.